Я же сажаю в мох на теле жава перья, которые сыплются ночью из распоровшейся подушки. Слово «яички» перекатывается у меня во рту, как мячик. Я знаю, что серьезность, с которой я воображаю эту часть тела, мое главное достоинство. Подобно фокуснику, извлекающему из собственной шляпы сотни чудесных вещей, я способен извлечь из них всевозможные доблести. Рене спрашивает, не знаю ли я гомиков, которых он может ограбить. Само собой, не твоих приятелей. Твои приятели — это святое. Поразмыслив пару минут, я вспоминаю о Пьере В., у которого Жава прожил несколько дней. Пьер В., старый, лысый, жеманный педик, 50 лет, носит очки с остальными дужками. Перед тем, как заняться любовью, он кладет их на комод, рассказывал мне Жава, который познакомился с ним на Лазурном берегу. Как-то раз ради шутки я спросил у Жава, нравится ли ему Пьер В. «Признайся, что нравится». «Ты сдурел? Он мне не нравится, но он хороший парень. Ты его уважаешь?» «Ну да, он меня кормил и даже прислал мне башли». Он говорил мне это полгода назад. Сегодня я у него спросил, а у Пьера нечего стырить? Знаешь, у него одна туфта, разве что часы золотые. И все? Ну, может, у него и водятся деньги, но их придется поискать. Рене нужны точные сведения. Он получил их от Жава, который даже предложил встретиться со своим бывшим любовником и заманить его в ловушку, где Рене обчистит его до нитки. Когда он ушел, Рене сказал, «Ну и гад же этот Жава! Надо быть последней мразью, чтобы пойти на такое. Знаешь, я бы, наверное, не решился». Странное. Тревожная и скорбная атмосфера портит нам жизнь. Я люблю Жава, и он тоже любит меня, но неприязнь периодически стравливает нас. Здесь ничего не поделать, мы возненавидели друг друга. Когда возникает это яростное чувство, мне кажется, что я исчезаю, и я вижу, как исчезает он. Ты... сволочь, а ты дерьмо. Впервые он стервенеет и хочет убить меня. Гнев ожесточает его. Перестав быть видимостью, он становится явью. Но тот, каким был для меня он, исчезает. Тот, каким был для него я, прекращает свое существование, однако в нас продолжает жить, взирая на наше безумие, уверенность в таком окончательном примирении, что мы разрыдаемся, вновь обретя друг друга. Подлость, своеволие, вульгарность манер и чувств, глупость и трусость Жава не мешают мне любить его. Прибавьте к этому его доброжелательность. Из столкновения, смешения или взаимопроникновения этих качеств возникает новое, безымянное качество, своеобразный сплав.